Открылся нам, он умер за нас. Он вел бой силой злобной, победив на кресте грех, дал всем людям планеты утешение в кресте. И надежда святая проникает на сердце. Христовы грехи нам прощены, и потому в Голгофской тьме Он умер за тебя. Человеком стал Божий Сын, исполнил очень вечный план. Прежде чем мир открылся нам, Он умер за нас. Он вел бой силой злобной, победив на кресте грех, дал всем людям планеты утешенье в кресте. И надежда святая проникает.